«Ну так что? Вижу, ты опять выпал из реальности. Дозор приютил мразь, однако, в семье не без урода. Точно в каждой организации, даже самой чистой, есть уроды, и из-за одной мрази я ломать свою мечту не собираюсь. Я все еще хочу ловить пиратов и очистить этот мир от разбойников, только теперь я бы еще и хотел очистить дозор, насколько возможно, от подобных мразей». «Отличные слова, парень. Тебе точно 10 лет?» – спросил еще один знакомый голос. Я посмотрел на мужчину, сказавшего это. Это был высокий, статный мужчина, одетый в костюм. Костюм был белый в фиолетовую полоску. На плечах висел плащ дозора. На правом поясе покоилась катана. Сам же мужчина выглядел лет на 40-50. Кожа бледная. В качестве прически черный ирокез. Погоны у него вице-адмиральские. Ясно, значит, это тот самый вице-адмирал, про которого говорил Синси. Действительно выглядит внушительно. Я считал Гаспара сильным, я считал Синсея сильным, однако, по сравнению с вице-адмиралом они выглядят детьми, и это несмотря на то, что мой Синси его явно старше. На мой вопросительный взгляд он вновь заговорил. «Мамонга, вице-адмирал морского дозора, это ведь о тебе писал мой братец». «Стоп, что? Серьезно, мой учитель брат вице-адмирала?» «Врахахахахаха, ты посмотри, как он удивлен. Они ведь не совсем похожи, абсолютно разные лица. Да они точно не братья, не может такого быть». «Ладно, избегая недомолвок, мы не родные братья, а названные. Вместе вступили в дозор, вместе служили. Только вот этот лентяй решил не становиться сильнее, вот и остался лейтенантом». «Эй, что значит лентяй?» «То и значит, названные братья. В этом мире язык японский, однако он пишется латинскими буквами. Значит, и традиции, какие-никакие японские есть. Это ведь из Японии. Что там надо? Разделить бутыль саке. Может, и у меня такой когда-нибудь появится. Как ни крути, брат, пусть и названный не предаст и всегда прикроет спину». «Гррррр. Ну вот опять малый выпал из реальности. С ним такое часто. Почти всегда. Однако в битве такого не будет, это точно, иначе бы он Гаспара не победил. Эй, пацан, очнись!» Прокричали оба, все-таки брата. «Что? Где? С тобой еще не договорили». Мамонга взял стул и сел. «В общем и целом, ты победил, победил довольно сильного для себя противника. Мастерство ракушики, фехтование. Все предпосылки были за твое поражение, однако ты смог его одолеть. По факту, тебя хоть сейчас делай лейтенантом дозора, сил тебе оправдать звание хватит, но в дозор вступают лишь с 15 лет, не раньше, но можно позже. И у меня есть тебе предложение. Ты, конечно, можешь все оставшиеся 5 лет ничего не делать, а затем при вступлении в дозор написать заявление на сдачу в офицеры, на что сдашь, то и получишь, но... Я предлагаю тебе отплыть из этого города со мной и пройти тренировки. За эти 5 лет ты станешь гораздо сильнее, приобретешь ценные знания. Я не имею права зачислять тебя в дозор в таком возрасте, я не имею права сойти на берег и тренировать тебя. Но дозорный офицерского состава имеет право вводить в обслуживающий персонал корабля любую специальность. Ты вот что умеешь, кроме как махать мечом. Разбираюсь в медицине немного, еще умею готовить. Медицину тебе никто не доверит, тут немного не прокатит. А вот если готовить, отправим тебя на кухню, помощником кока. Попрошу его тебя особо не грузить, в свободное от работы время буду тебя гонять, однако предупреждаю сразу. Он резко выделил это слово, пощады не жди. После каждой тренировки... Каждый день ты будешь хотеть умереть, а в некоторых, может, и умрешь. Но, если выживешь, сможешь сдать минимум на капитана, а сил будет, наверное, не меньше, чем у коммодора. Ну что, парень, ты согласен? Я задумался. Хотя чего тут думать? 5 лет меня будет усиленно тренировать вице-адмирал. Я почему-то верю его словам. Есть возможность при вступлении в дозор сдать офицерский экзамен на способности, но мало кто его сдает, и все из-за предварительного теста, на котором заваливаются 99% сдающих. Лишь процент получает уникальную возможность стать сразу офицером. Плюс ко всему, есть ограничения на максимальный ранг, который могут выдать за такой экзамен. Максимальный ранг – коммодор. Экзамен состоит из трех частей. Первая – теория. Тут все ясно. Тест на 70 вопросов. Вопросы разные. О дозоре, о истории, о морях, веществах, оружии, психологии. Вторая часть – тренировка офицера. Офицер – это командир. А командир должен уметь эффективно командовать и управлять людьми. Дается 20 человек. Ставится задача обезвредить пиратов. Оружие учебное. Солдаты, дающиеся в этой части экзамена, сплошь рядовые, абсолютно незнакомые люди. Как друг с другом, так и со сдающим. Сдающий на офицера не имеет права сражаться, ибо за пиратов будут играть те же рядовые. Роль – стоять и командовать. Третья часть – спарринг. Максимальное звание – коммодор, и соответственно спарринг проводит коммодор. Победите коммодора, станете коммодором, однако при условии, что не завалили предыдущие части. Казалось бы, личная сила играет многое, и главное испытание – спарринг, однако не все так просто. Были случаи, когда коммодора сносили за пару секунд, и вот оно, даем человеку звание, все что выше коммодора, на деле же, экзаменуемый получал звание ниже. Такие вот заморочки. Я давно знал про этот экзамен и собирался его сдавать. Раньше я не рассчитывал на что-либо больше лейтенанта, однако теперь, меня может тренировать вице-адмирал. Он точно натренирует меня. Или я сдохну от физических нагрузок. Плавали, знаем, как может нагрузить офицер дозора, пускай и бывший, но Экбер, лейтенант, а Мамонга вице-адмирал. В любом случае это того стоит. Согласен. Отлично. Тогда после того, как закончишь все дела в городе, жду тебя в порте Ансель. Корабль дозора там всего один, не пропустишь. На все про все тебе 3 дня. Опоздаешь, останешься здесь. Свободен. Есть. Ой-ой, мое тело, больно то как. Видимо, раны еще не зажили. Кое-как встал, оделся и вышел из палаты. Надо собрать вещи. Похороны прошли в тот же день. Тетушку похоронили рядом с сестрой. Многие люди подходили и извинялись передо мной, но главным событием стало извинение Имара и его шайки. Я никогда бы в жизни не поверил, что Имар может просить прощения на коленях. Но что есть, то есть. Очень хотелось достать катану и снести ему голову, но я себе пересилил. Он того не стоит, но все-таки Имара я простил. Сэм помог мне собрать вещи, а его мать сделала мне свои фирменные бутерброды. 7-й дом по улице Аместрис достался мне, по завещанию тети. Я его не буду продавать, всегда в мире должно быть место, которое можно вернуться. Я полностью убрался. Мне помогли отмыть кровь, как смогли, но многие места так и остались с кровью. Единственным выбором была полная переделка дома. Я попросил Родика, отца Сэма, навести порядок и даже отдал ему все свои сбережения на ремонт. Мы составили расписку у юриста о том, что он обязуется нанять мастеров и переделать внутреннее убранство дома, купить новую мебель, я уже даже выбрал варианты. Закончив с делами, я пошел в порт. У корабля стоял Экбер и Мамонга. Ко мне подошел Экбер. «Ну что, парень, ты вступаешь в жестокую жизнь, очень жестокую. Как ты понял, это был не конец. Слушайся во всем Мамонгу, он лучше знает, как и что делать, и может когда-нибудь станешь адмиралом. Ну ладно, точно станешь. Врахахахахаха. Вот». Я вопросительно посмотрел ему в руки. Старик протягивал мне ножны с катаной. Ножны были черного цвета с золотой окантовкой. Я вытащил катану. Лезвие было раскрашено в кроваво-пурпурный цвет и великолепно заточено. Это не мое Левадзамана. Свою катану я тебе никогда не отдам, но у меня для тебя есть кое-что поценнее. Эта катана принадлежала некогда твоему отцу Брэдли Д. Майклу старшему. Не морщись, дай договорю. Прими ее, в конце концов не важно у кого она раньше была в руках, важно то, кем она используется. Я вложил катану в ножны. Синси продолжил. Так вот этот меч, Сайбзё Авадзамана. Существует всего 12 мечей такого класса, мечи высшего класса. Этот клинок зовется Юхи, закат. Твой отец, как я слышал, получил ее в стране Вано. После битвы с Гаспаром ты сам по себе стал сильнее. Чем сильнее ты, тем сильнее требования к оружию. Эта катана воистину адмиральский подарок. Ты должен не просто владеть ей, а показать, что достоин. Пафосно. Вообще в этом мире все более-менее сильные люди склонны к пафосу. Но тут я кое-что вспомнил. Традиция японская, и была распространена у самураев. Я достал катану. Дотронулся до лезвия. Из пальца пошла кровь. Наточено, очень наточено. Что же ладно. Я отошел на 3 шага от Экбера. Все, кто был, смотрели на меня изумленно. Я подбросил катану и выставил под ее падение правую руку. Все посмотрели на меня, как на сумасшедшего, кое-кто даже начал двигаться в мою сторону, лишь Экбер и Мамонга смотрели на несущуюся к моей руке катану и ничего не делали. Дзинь! Катана вошла в камень, обогнув мою руку, не нанеся и царапины. Народ упал. Да как ты только додумался до такого? Как будто гром пронеслось по порту. Врахахахахаха. Ну ты меня и повеселил, парень. Давай на борт, а не то ведь опоздаешь. Я быстро подобрал катану, вложил ее в ножны и забежал на корабль. Корабль отчалил. Я стоял у борта и смотрел на Батерилу. Только сейчас, отплывая, я понял, насколько сильно привязался к городу. Ну что, пацан, твое место для сна и где твои вещи тебе потом покажут. Мамонга хлопнул меня по плечу. Сейчас же настало поговорить о твоих тренировках. Перво-наперво спрошу. Ты что-нибудь слышал о воле? Садилось солнце над Батерилом. Ветер уносил корабль в море. Арка 2. Глава 9. Тренировка ради силы. Вопрос о воле выбил меня из колеи. Первое, что хотелось сделать, это спросить, а не двинулся ли вице-адмирал. Тогда он задал вопрос, сказал о нем подумать и свалил. А меня забрал Ринка, кок на корабле номер 2. Именно этот корабль принадлежит вице-адмиралу. Меня сразу же припахали драить котлы. Сразу вспомнилась армейка и злобный капитан, раздающий наряды на кухню за развязанные шнурки и неглаженную одежду. Только вот здесь наряд на кухню был моей основной работой, за которую, кстати, и плата полагалась бы. Но ее прикарманил себе Мамонга, с формулировкой «плата за обучение». Хотя на деле он просто не хотел, чтобы я отвлекался на трату денег, это я узнал позже, но, а до того момента, скрипел зубами, когда раз в месяц каждый в экипаже хвастался, что он купит на жалование. К вопросу о воле я смог вернуться лишь на следующий день. Вообще это определение само по себе объясняется множеством наук. Еще в прошлом мире у многих исторических личностей, в моем понимании, воля была развита гораздо лучше, чем у окружающих их людей. Что же в моем понятии воля? Воля – способность предпринимать действия, основанные на своем решении. Вот как я думал. Конкретно о влиянии воли в исторической науке я для себя решил так. Человек с более сильным характером, более сильной волей способен подчинить, направить волю других людей на пользу дела. Это легко прослеживается с политиками. Политик изъявляет желание, формулирует волю и таким образом перестраивает, перекраивает волю более слабых, либо нижестоящих людей под себя. Таким образом приказ выполняется. Таким образом функционируют огромнейшие бюрократические системы Земли 21 века. Все базируется на воле, желании, если угодно. Иногда одного человека, иногда правящие элиты. В случае с политикой и историей я выделил 2 типа воли лидеров. Тираническая и демократичная. Воля тирана – это приказы. Люди выполнят или умрут, сильно пострадают. Воля демократа – это огонь. Как там говорил Эцио Аудиторе де Фиренце из всем известной игры. Настоящий лидер делает людей сильнее. Демократ сделает сторонников сильнее, дабы те реализовали амбиции. С малейшей искорки пламя. Так вот, воля этого мира – это тираническая воля, вместе с демократической. Мамонга же похмыкал на мои речи, заявил, что я слишком умный для своего возраста и начал объяснение. Воля – это сила, с помощью которой можно бороться. Ни больше, ни меньше. Воля делится на три типа, точнее всего есть три типа воли. Первый тип ты уже в себе раскрыл. Я открыл рот, чтобы задать вопрос, однако Мамонга меня прервал ударом в голову, но я неосознанно активировал зрение и уклонился. Так вот, ты только что продемонстрировал первый вид воли. Это воля наблюдения. За каждой атакой стоит намерение, воля наблюдения считывает это намерение и сообщает пользователю то, что произойдет. Ты уже заметил, что можешь предугадывать действия соперников. Мамонга достал флягу, выпил воды и продолжил. Так вот, это воля наблюдения. С ее помощью можно понять, сколько противников, где они, их намерения, откуда идет атака, куда они ударят. Все восприятия – это воля наблюдения. У каждого отдельная особенность воли наблюдения. Кому-то лучше удается чувствовать направление атаки. Кто-то может посчитать своих противников, сказать, сколько их, оценить их уровень сил. Кто-то даже способен заглянуть в будущее на пару секунд, просчитать там действия противника и выбрать свой стиль поведения. Яркий пример, кстати, Шарлотта Катакури. Он способен предвидеть все, что произойдет в течение 5 секунд. А, еще один удар. Да что такое? Это что, мера, чтобы я его не прерывал? Потом задашь вопрос, кто это. Сейчас со воли. Лучше скажи, что именно у тебя получилось. Ну, я вижу, что произойдет через секунду, вижу намерение и направление атаки. Ясно, значит, предсказывание. Хорошо, и да на будущее, я должен знать о твоих способностях абсолютно все. Когда спрашиваю, отвечай, ведь именно так я смогу понять, как тебя тренировать. Мамонга подождал пару секунд, затем, дождавшись моего кивка, продолжил. Итак, второй тип воли – воля вооружения, логея, парамеция, зан. Многие фруктовики, считай, неуязвимы перед обычными атаками, однако воля вооружения эту неуязвимость нивелирует. С помощью воли вооружения я смогу ударить любого фруктовика. С помощью этой воли можно напитать оружие и таким образом нанести урон режущими атаками, скажем, огню, магме, свету, льду, даже самой молнии и ветру. Этой волей ты не владеешь, но мы это исправим. Но есть еще третий тип воли. Зовется она королевская воля. Это особый тип воли, встречается в одном человеке на миллион. В нашем мире живет что-то около 500 миллионов человек. И владеющих данным типом воли людей в мире, всего 500 человек. Эта воля позволяет глушить, лишать сознания людей, которые ментально и духовно слабее тебя. Теперь ты понял, надеюсь, вспомнил. Ты это сделал на площади в Батерилле. Эта сила пробуждается под влиянием стрессовых ситуаций, когда возможности человека резко возрастают, в результате выброса адреналина в кровь. Но произойти такое может лишь с 500 людьми во всем мире. И еще два момента. Во-первых, все вице-адмиралы владеют 2 видами воли, обязательно. Это условие повышения до моего звания. И второй момент. Дозорных с королевской волей нету, от слова совсем. Все обладатели этой воли, на текущий момент, пираты. Я потупил взгляд, переваривая информацию. Значит, что мы, то есть я, имею 3 вида воли, из которых 1 пробудилась и 1 я уже активно, сам того не зная, использовал. Плюс воля вооружения, которая уравновешивает шансы при противостоянии с фруктовиками. Намек Мамонги понятен, все 3 вида надо освоить, если хочу выжить в этом мире. Так, во-первых, моя воля наблюдения предсказывающая, я могу чувствовать и считать, сколько людей вокруг меня, но лучше у меня получается предсказывать атаки, как тому Катакури. Второе – это воля вооружения, она позволяет наносить урон фруктовикам, при этом не обязательно есть фрукт, обливать фруктовика морской водой с ног до головы, или собирать себе кайросики на меч. Хотя, признаться, я хотел себе такой, 1 для людей, 2 для монстров. Забавно бы вышло. Но освоив эту силу, я смогу ходить только со своей катаной и все. Третья сила – королевская воля. Я применил ее на площади, неосознанно, но она есть. И в мире нет ни одного дозорного, что поможет мне с этой волей, ведь ей, почему-то, владеют только пираты, хотя я догадываюсь почему. В дозоре ты должен слушать приказы и выполнять их, а королевская воля на то и королевская, король не подчиняется никому. Получается, для дозора я стану своего рода уникальным, но мне с ней никто не поможет, значит, придется разбираться самому. А кстати, а мне пришла в голову одна идея. Мамон Гасинси. Офицер вздрогнул, когда я его так назвал. Можно мне тренировать королевскую волю на пиратах, что вы отлавливаете, раз уж вы говорите, что в дозоре нет тренера, который меня бы ей обучил. Это мысль. Конечно, я против пыток, но королевская воля сама по себе – мощный ментальный удар, так что думаю, ничего страшного для заключенных не будет. Теперь расскажу про то, как чувствовать волю вооружения. Ты ведь можешь и вполне осознанно использовать волю наблюдения. Да, это хорошо. Значит, просто будем ее тренировать, улучшать. Волю вооружения мы будем изучать. И изучать будем кропотливо. Для ее применения тебе нужно ее почувствовать. И этому я буду тебя сейчас учить. Расположись как тебе удобно. Я сел в позу лотоса. Отлично. Сейчас я насильно введу волю вооружения в твое тело. Это позволит тебе раскрыть в себе внутри, как именно ее активировать. Приступим. Мамонга подошел ко мне, присел, взял меня за ладони и сосредоточился. Бусаукауга. Секунда, и рукавица адмирала стала темно-металлического окраса, а сама она стала холодной. Воля, подчиняясь его приказу, начала перетекать на мое тело. Миг, и я почувствовал. Где-то внутри тела как будто что-то запустилось. Я ощутил приятный холод, разливающийся из центра моего живота. Еще мгновение, и я осознал, что я могу повторить за моим новым учителем. Воля – это намерение. Воля вооружения – это намерение защиты, намерение окружить себя оружием для защиты себя. Сильная защита может помочь и при нападении. Воля – любая сама по себе личностная характеристика, и растет она совместно с личностью, а ее сила зависит от характера и решимости. Как ты поступишь? Сдашься, или пойдешь вперед несмотря ни на что? Человека формируют обстоятельства. Характер формируется благодаря решениям. Воля формируется из характера. Чем сложнее испытание, тем сильнее ты. Чем сильнее ты, тем сильнее и закаленнее твой характер. Чем сильнее твой характер, тем сильнее твоя воля. Все воля абсолютно зависит от характера. Чем сильнее твоя воля, тем сильнее ты. Замкнутый круг. Но именно на нем завязана вся сила в нашем мире. Я кивнул, соглашаясь с суждением умудренного жизнью вице-адмирала. Теперь постарайся сам использовать волю вооружения. Хоть как-то. Я ощутил приятный холод, идущий из центра живота по всему моему телу. Какие-то участки тела начали приобретать темный цвет. Теперь сконцентрируй волю в кулаке. Я постарался, ничего не вышло. Ну, впрочем, что и следовало ожидать. Овладеть волей не очень просто. Поэтому я и начал с нее. Тренировки по применению воли будут каждый день в течение 5 лет. Также я намерен обучить тебя техникам ракушики, но учти, что в отличие от воли, они немного труднее, в том смысле, что тебе надо специально развивать тело под них, так что мы начнем со 2-го года их изучать, чтобы ты как следует развил свое тело, тренируясь со мной в фехтовании и применении воли каждый день. И да, тренируешь королевскую волю на заключенных. Доступ тебе предоставит. Но учти также, что много дозорных живут без нее и будут жить без нее, так что особо не усердствуй, учитывая, что тебе придется изучать ее самостоятельно. Все ясно. Так точно. Что же, тогда приступим и начнем с воли вооружения. Понеслись мои трудовые будни. Мамонга не соврал, сказав, что я захочу умереть, ведь он не ведал пощады. Каждое утро начиналось в 6 утра. Я бегал, совершал упражнения, разминался. Дальше дул на кухню, помогал в готовке завтрака. Завтрак подавали в 8. Позавтракав, я бежал на тренировки фехтования и волевооружения, что были до обеда. Мамонга, даже не задумываясь, резал металл. Просто взмахивал мечом и все на этом. Также он показал мне, как создавать ударные, режущие волны. Это уже не мечник, а артиллерия какая-то. Взмах и ядро пополам. Взмах и до тебя добежало два противника, вместо трех. Можно располовинить пули, ядра еще на подлете. Полезная способность, пожалуй, освою. Подумал я и следующим взмахом отправился в больничку на неделю с растяжением связок. Как оказалось, мало просто махать, суть вещей тут играет роль, ведь ты определяешь, что тебе надо от мяча, и ты же определяешь, какой силы будет удар. Можно лишь нанести короткий рубящий удар, и ты уничтожишь весь корабль, а можно размахнуться от души и опять попадешь в больничку с растяжением. После обеда, к которому на кухню меня, кстати, не припахали, следовала тренировка воли наблюдения. После того, как мы прибыли на базу дозора, а это случилось спустя месяц плавания, этот садисенси притащил взвод солдат, забрал мою катану, ибо я уже умел резать пули и заставил с помощью воли наблюдения уклоняться от пуль. Я убеждал себя, что это учебные, пока одна такая не прострелила мне плечо. Как сказал мне потом сенси, пираты учебными патронами не стреляют. После тренировок воли наблюдения шла королевская. Вот уж где все долго стояло на одном месте. Тренировочный материал есть. Есть. А что делать? А кто его знает? Пришлось на ощупь. Но ничего этого не дало. Продвижение случилось случайно. Произошло оно из-за того, что из-за нерасторопности одного энсина, в будущем перспективного юнги, один пиратишка решил сбежать. И когда я зашел в допросную, приставил мне саблю к горлу, которую снял с оглушенного недоэнсина. Я тогда так перепугался, что неосознанно использовал королевскую волю. Бахнуло капитально, удар ощутил даже садисенси, а половину рядовых вырубило на добрых 3 часа. В общем, по итогу я обнаружил 2 вещи. Первое, после королевской воли я чувствую ментальную усталость, как после 4-часовой зубрежки теологии. Поэтому, кстати, ей нельзя бить, как из рога изобилия. Второе, применять ее можно раз часов 6, грубо говоря, 2-3 раза в день. После применения, извольте подождать перезарядки. Получите еще и откат, который немного ослабит ваше желание сражаться, а учитывая, что сила двух других видов зависит от намерения драться, последствия не самые приятные. Впрочем, Мамонга увидел в этом способ закалки моего характера, так что после королевской воли, любезно прозванной мной КВ-2, я активно участвовал с ним в спаррингах до ужина. После ужина мыл посуду, и затем до 23 вечера опять спарринги. В 23 отбой. Жизнь шла своим чередом до 2-го года. Там на меня свалились техники ракушики и освоение каждой. Это целая эпопея. Глава 10. Тренировка ради силы. Брэдли Д. Майкл, обычный с виду парень с черными волосами и красными глазами, возраст которого на вид лет 11 от силы 12, сидел на камбузе и аккуратно пытался чистить картошку. Человек, который в таком юном возрасте способен разрезать сталь, отправить одним взмахом клинка несколько взрослых, здоровых мужчин на тот свет, тихо матерился, ведь очистка картошки была его самой любимой работой на камбузе. Иронично. Человек с неплохим потенциалом в обращении с мечом не может нормально почистить картошку. Пытался он, конечно, возмущаться о сущности бытия и о том, что не дело мечника чистить картошку, пока на кухню не пришел сам вице-адмирал Мамонга и, взяв кухонный нож, без лишних слов, оформил целое ведро картошки, да еще с такой скоростью и легкостью, что у парня челюсть отвисла. Да как так-то? Буквально вчера в сражении на мечах я раскатал капитана, получил похвалу, а сегодня не могу справиться. Справиться с картошкой. От душевных стенаний его отвлек довольно гневный и яростный голос. Ты все еще не справился с работой. Ты должен был почистить картошку 30 минут назад, так какого хрена она еще не чищена? Проорал на меня Ринка, главный кок корабля номер 2 генштаба дозора, ну живо выполнил поручение, иначе за борт выброшу, и не думай, что факт того, что тебя обучает сам вице-адмирал, тебе поможет. Работай давай. Есть, сэр. Я вытянулся по струнке и пошел сражаться с ненавистным ботаническим объектом. Да, не так я себе представлял себе тренировку у вице-адмирала. Сам вице-адмирал гоняет меня чуть ли не до седых волос, да и на кухне тоже взгревают. Такое ощущение, что они сговорились. Но вот уже полгода у меня застой. Воля вооружения, воля наблюдения, ударные волны и само по себе фехтование, и на тот момент я начал освоение сору. И все на этом. Мамонга-сан упорно не тренирует меня ничему новому, просто заставляя приесться. Особо он упорен в желании обучить меня сору. Он считает, что эта техника идеально подходит мне, впрочем, пока неудачно. Дошло до того, что я сократил свои тренировки с волей, лишь бы побольше потренировать сору. Закончив с картошкой, я поставил ее у главного котла и пошел оповестить Ринка о завершенной работе. Что закончил? Хорошо, теперь дуй в столовую и приготовь столы к завтраку. Как приготовишь, свободен, тебя вице-адмирал хотел видеть. Есть, сэр. Уборка столов в столовой та еще задачка. На корабле по меньшей мере 1000 человек, и почти вся эта ватага сейчас припрется и будет есть, а учитывая, что он и так задержался с картошкой, придется спешить, пока не стало поздно. О том, что будет ему, если он не выполнит вовремя указ кока, ему напоминала шишка, полученная с неделю назад, тогда кок огрел его черпаком. Ну вроде бы и все, столы убраны, порции расставит дежурные. Вернувшись к коку и получив вольную, Майкл отправился на палубу, где его ждал вице-адмирал. «Ну что, готов?» «Да, тогда приступим, обнажи катану. Работаем с волей на полную силу». «Понял». Я напитал катану волей вооружения и встал в стойку. «Я полностью готов». Мамонга достал свою катану. Вздох-выдох. Активация воли наблюдения. Понеслась. Резко срываюсь и заношу катану для простого, рубящего удара. Дзынь. Мамонга полностью блокировал удар своим мечом, вдобавок он сразу же начал подымать свою ногу. Сейчас должен быть удар, который я, пригнувшись, пропустил над собой, одновременно атаковав снизу. Гиппа. Вице-адмирал взмыл, примерно метров на 10 в небо. Я замахнулся и нанес рубящий удар. С моей катаны сорвалась зеленая, рубящая волна, которая тотчас устремилась к вице-адмиралу. Он выставил катану, принимая мой удар на нее. Бум! Режущая волна полностью была загашена, я же в то время, пока волна еще летела, прыгнул на мачту и оттолкнулся от нее, в прыжке достигнув вице-адмирала. Замах, и вот мой меч несется к вице-адмиралу. Однако он перекидывает катану в правую руку, а сам, напитав левую волей вооружения, ловит мой меч и резко перебрасывает меня через плечо, швырнув меня в палубу, я бы даже сказал от души швырнув. У меня был выбит дух. Это поражение. Вице-адмирал плавно возвращается на палубу и приставляет к моему горлу катану. Ты проиграл. Но ты великолепно сражался, вовремя использовал свою режущую дальнобойную атаку и застал меня врасплох своим восхождением по мачте. Если бы ты использовал бы гиппа, я бы попал по-крупному. Тогда может. Нет. Я же сказал нет. Пока ты не выучишь сору, я не буду учить тебя гиппа. Когда ты поймешь, каждая техника ракушики налагает на тело неплохую нагрузку, а сору – наилучшая техника, ведь именно во время скоростного движения твое тело и органы лучше к этой самой нагрузке приспосабливаются. Я задумался. Тренировки в освоении ракушики начались совсем недавно, и сразу же мои мечты о всемогуществе были разбиты. Мастерство ракушики – очень трудное в освоении. Каждая техника – это отдельная сила. Само по себе мастерство – это не удары, а условия. Условия, при котором тело приобретает какие-либо свойства. При сору тело ускоряется. К сожалению, мое обучение сору было затруднено. Я и так от природы был быстр и ловок, казалось бы, вот и предрасположенность, но как выяснилось, сору, лишь ускоряет тело. Сама скорость при ускорении зависит от природной скорости, и чем больше природная скорость, тем больше ускорение. Однако здесь есть и бочка дегтя. Дело в том, что я при освоении СОРУ, точнее при применении, не мог адекватно оценивать окружающую среду. Моя скорость была настолько большая, что я плохо тормозил и часто сносил, что попадалось на пути, сам при этом страдая. Остается только развивать тело и восприятие, чтобы при такой скорости себя не терять и мочь вовремя остановиться. Пираты. Пираты на горизонте. Наблюдатель в Вороньем гнезде отрапортовал о пиратском судне. У нас тут южный торговый путь, и пираты ну очень любят поживиться торговцами. Именно сейчас корабль моего сенсея совершает патрулирование этого пути. Это мое первое столкновение с настоящими пиратами. Вице-адмирал признал мою силу и сказал, что я могу участвовать в схватках, абордажах. Что примечательно, я состою в штате корабля на должности помощника кока, а это значит, что как член команды, в случае сражения имею право принимать участие. Правда, пришлось подписать кучу бумаг о том, что дозор не отвечает за меня, если я умру, ведь я официально гражданское лицо. Обслуживающий персонал. Свистать всех наверх. Все паруса. Рулевой курс на пиратов. Канониры к орудиям. Товсь. Вице-адмирал на то и вице-адмирал. В одну секунду раздал все необходимые команды. Команда, которая только что завтракала, в один момент преобразилась. Только что они завтракали и травили байки. Теперь же все заняли боевые позиции и ощетинились оружием. Майкл. «Не выпадай из реальности снова!» — прорычал мой сенси, «твоя позиция на носу корабля, беги на нее и готовься. После того, как мы остановим их корабль, мы пойдем на абордаж». «Так точно!» Я побежал на свою позицию, а вице-адмирал, удостоверившись, что пираты в зоне поражения, продолжил командовать. «Канониры, огонь!» Прогремел выстрел орудий. «Мы промазали!» Пираты развернулись бортом и ответили нам. Я ясно видел, как три ядра несется точно в наш корабль. Я достал катану и послал горизонтальный, рубящий удар. Секунда, и ядра разделились, а затем взорвались. Мамонга мне коротко кивнул и продолжил. Стрельба по готовности. Огонь. Снова грянули наши орудия. Снова грянули пиратские орудия. Я, как мог, отражал ядра. В то же время и мой сенсей мне тоже помогал, мы вместе уничтожали ядра еще на подлете, стараясь особо не выкладываться, нам еще с ними сражаться. В конце концов пиратам это надоело, и они пошли на сближение. Я внутренне улыбнулся. Наконец-то. Приготовиться. Они хотят идти на абордаж. Раздался голос Мамонги сенсея. Брать на абордаж корабль дозора. Серьезно. Это вам не торговцы. Дозор, это солдаты. Впрочем, и пираты не гопари из подворотни. Наконец корабли сошлись борт в борт. Многие упали от столкновения двух мощных махин. Пираты с матерными криками прыгнули на палубу дозора. Завязалась драка. Я особо не всматривался в рожи пиратов. Они сами выбрали свою судьбу. Первого же пирата, прыгнувшего на меня, я разрубил надвое вертикальным взмахом. Его друзья, видя такую расправу, с криками побежали на меня. Я вздохнул и активировал волю наблюдения. Ну все, как говорил первый космонавт, поехали. Взмах, труп, взмах, труп, выпад, труп. Не обращая внимания ни на что, я просто рубил и просто убивал. Михаила Смирнова бы такая картина ужаснула, но теперь его нет. Есть Брэдли Д. Майкл, который в будущем собирается вступить в дозор. И есть пираты, которых Майкл не сказать, чтобы ненавидит, но внутренняя часть личности, оставшаяся от Михаила, требует наказания для лихих морских разбойников. Покромсав десятого, я услышал приказ вице-адмирала. «Майкл, там на горизонте торговец, со сломанной мачтой, им нужна помощь, мы должны закончить поскорее, так что используй королевскую волю». Услышав про королевскую волю, некоторые из пиратов посмотрели на меня с опаской. Ну что за люди? Взрослые мужики, а боятся ребенка. Ладно, Быстро закрыв глаза и посчитав союзников и противников волей наблюдения, я резко открыл глаза и мощный ментальный удар разошелся от меня в разные стороны. Все пираты, кроме, как я понял, капитана и его старпома, попадали. Не может быть. Пацан владеет королевской волей. Буквально проорал капитан, отвлекшись на секунду от вице-адмирала, который с ним сражался, за что и получил усиленной волей вооружения и ТКМ кулак в голову. Капитан пиратов отлетел, влетел в стену и вырубился. «Не едет, Джерри!» Только и успел проорать старпом. Я использовал ссору, иногда она все же удавалась, резко сблизился с противником, взмах катаны, и я вспорол ему брюхо. Отвлекаться вредно. «Молодец!» — похвалил меня Синси, однако мог попробовать взять его живым. «Извините, просто вы взяли их капитана живым, и я посчитал, что старпома брать не обязательно», — состроил я виноватый взгляд. «Отныне постарайся брать живым. Не только капитаны могут много чего на допросе рассказать». «Так точно. Теперь курс на торговое судно. Нам нужна им помощь». Матросы забегали, выполняя приказ Мамонги-сенсея. «Что касательно тебя, я только что видел нормальную ссору в твоем исполнении. Ну да, у меня получается время, от времени, думаю, еще пару месяцев, и я смогу ее освоить». «Ясно. Продолжай тренировки, ссору очень полезно». «Ну да кто бы спорил, эта техника – идеальный 101 прием карате. Ускорение, которое увеличивает скорость в лучшем случае в два раза, дорогого стоит. Вице-адмирал Мамонга, с вами хочет увидеться капитан торгового судна». Как потом выяснилось, пираты наводнили эти воды. В последнее время их активность на самом южном торговом пути настораживает. Уж слишком точно они находили торговцев. Значит, завелась крыса. Крыса может работать в порту, либо, что важнее, в дозоре. Ведь пираты не только находили торговцев, идущих по пути, но еще и идеально избегали дозорных. Чует моя чуйка, крыса засела на базе. Я поделился своими опасениями с сенсеем, и он согласился, сам ведь догадался об этом. Более того, он доложил об этом адмиралу Кизару, а тот приказал разобраться во всем вице-адмиралу. Мы вернулись на базу. «Не ожидал вас снова здесь увидеть, вице-адмирал Мамонга», — пролепетал капитан здешней базы, внешний грузный толстяк с розовыми волосами, смуглая кожа и парочка шрамов на лице. А еще противный голос и высокомерно смотрящие на всех, кто ниже его по званию, глаза. «Оставьте свою лесть и любезности при себе, капитан Накирс. Я здесь по приказу генштаба. В Маринфорде предполагают, что здесь завелся предатель, который сливает информацию о наших патрулях пиратам, поэтому те избегают пленения. Моя цель теперь не пополнить припасы, а найти предателя. Вы ведь не будете мешать?» «Да-да». «Отлично. Тогда, вице-адмирал. Вице-адмирал Дона. Там. Перед нами предстал абсолютно белый от потрясения солдат дозора. Ну что еще? Что такое могло тебя напугать, что ты так прибежал сюда? Не спеши, отдышись и скажи. Там Шичибукай Баахэнкок». «Что ты сказал?» «На базу дозора прибыла Шичибукай Баахэнкок, императрица пиратов и, как я слышал, красивейшая женщина в мире. Взглянуть на нее хотят многие мужчины, однако страшные легенды ходят о ней, что, если кто поскупится на ее красоту, обратится в камень. Для чего она сюда прибыла? Хороший вопрос. Как я слышал, она ненавидит мужчин и прибывать на базу дозора, полную солдатни. Не думаю, что она это сделала просто потому, что ей захотелось. Вы, никчемные мужланы, обязаны мне помочь», — прозвучал полный презрения голос. Я обернулся и обомлел. Передо мной стояла богиня.